Мне с самого начала бросилась в глаза одна странность. Инспектор Слак ни разу не высказал свои собственные предположения относительно убийцы. Похоже, единственное, что его интересовало, насколько легко или трудно притянуть к ответу того или иного подозреваемого. «Да, не мешало бы знать поточнее», — сказал он. «Хотя бы отпечаток пальца или след от ботинка. А может, кто-нибудь видел, как он шлялся поблизости в час убийства? Пока таких улик нет. Брать его под арест рискованно. Видели его возле дома мистера Реддинга раз или два, но он говорит, что заходил поболтать со своей мамашей. Она очень порядочная женщина. Нет, я в общем и целом склоняюсь к тому, что убийство совершила та леди. Только бы раздобыть доказательства шантажа, но в этом преступлении вообще никаких доказательств нет. Версии, версии и только. Какая жалость, что с вами по соседству нет еще одной одинокой старой дамы, мистер Клемент. Бьюсь об заклад, уж она бы ничего не пропустила». Его слова напомнили мне о предстоящих визитах, и я отклонился. Это был, кажется, единственный случай, когда я застал инспектора в благодушном настроении. Сначала я зашел к мисс Хартнелл. Очевидно, она поджидала меня у окна. Я даже не успел позвонить, как она открыла дверь дома, крепко схватила меня за руку и повлекла за собой. «Спасибо, что пришли. Сюда. Тут нам не помешают». Мы вошли в крошечную комнатку размером с клетку для кур. Мисс Хартнелл захлопнула дверь и с видом заговорщицы указала мне на один из трех стульев. Я видел, что она наслаждается таинственностью обстановки. «Ходить вокруг да около не в моих привычках», — сказала она своим жизнерадостным голосом, слегка приглушив его ради серьезности событий. «Сами знаете, как быстро разносятся вести в нашей деревушке». «К несчастью, знаю», — ответил я. «Я с вами согласна. Я сама ненавижу сплетни. Но ничего не попишешь. Я сочла своим долгом сообщить полиции, что я заходила к миссис Лестрендж вечером в день убийства, и ее не было дома. Никакой благодарности я не жду. Я всегда выполняю свой долг, не рассчитывая на благодарность. Вокруг сплошная неблагодарность, такова жизнь. Да только вчера эта бесстыдница, миссис Бейкер...» «Да... да», — поспешил я вмешаться, в надежде избежать обычных излияний. «Печально, очень печально. Но вы говорили, что...» «Эти низшие классы не умеют ценить истинных людей», — сказала мисс Хартнелл. «Я, когда навещаю их, всегда отыщу, что сказать для их же пользы. И хоть бы раз поблагодарили». «Вы говорили, что сообщили инспектору о вашем визите к миссис Лестрендж?» — подсказал ей я. «Вот именно. И, кстати сказать, он меня тоже не поблагодарил. Сказал, что сам все спросит, когда сочтет нужным. Может быть, я не совсем точна, но смысл именно таков. Нынче в полиции служат люди, не чета прежним». «Вполне вероятно», — сказал я. «Но вы хотели еще что-то сказать?» «Я решила, что ноги моей больше не будет у этого отвратительного инспектора. В конце концов, и духовное лицо может оказаться джентльменом, хотя бы в виде исключения», — добавила она.